Глава 5. Па подписал необходимые документы для заселения у мистерс Грин и помог донести вещи до моей, уже моей, комнаты, где, к счастью, пока никого не было. Сама же комнатушка радости не прибавила. Вся обстановка — две узкие кровати, два небольших письменных стола с одинаковыми лампами, два узких шкафа да умывальник в углу. Небольшое окно с простенькими цветастыми занавесками как бы нехотя пропускало свет, и уже сейчас комната казалась темной. Я щелкнула выключателем, и под потолком вспыхнула люстра с тремя лампочками без всяких плафонов, освещая новые детали. Стопки тетради на одном из столов, вырезки из журналов на стенах, чисто выметенный, но щербатый деревянный пол, полосатые вязаные половички у кроватей. «Ну что ж», — протянул Па, — «жить можно. По крайней мере, твоя соседка чистоплотна. Это большой плюс». Он занес мои чемоданы и коробки в комнату. «Пора, милая, проводи меня. Заодно зайдешь к костелянше за формой и дальнейшими инструкциями». Мы вышли из комнаты. Сегодня здесь более оживленно. Вчера по ступенькам бегали ученицы и с интересом поглядывали на нас с Па. «До свидания, дочка». Па обнял меня на прощание. «Долгие проводы, лишние слезы. Пиши нам, пиши сестре. Буду звонить вашему директору время от времени. Мы любим тебя и обязательно приедем на каникулы». «Буду ждать. Люблю вас», — улыбнулась я Па и помахала ему рукой, когда он обернулся, открывая дверь. Ну вот и все. Горлу подступил ком, но я вовремя вспомнила, что нет времени страдать. Надо получить форму, узнать, где здесь ужинают, а также завтракают и обедают, разобрать вещи. С первого пункта я и решила начать. Мистерс Грин ждала меня в своем кабинете. «Так, Дженкинс, ну-ка, прикинем размер. Ага, вот ваша форма». На стол легла стопка от утюженной одежды. «Серая», — вздохнула я мысленно. «А вот форма для спортивных занятий». На стол легла новая стопка, на сей раз бурая. «Комплект постельного белья». А вот и третья стопка кипенно-белого цвета. «Белье раз в неделю сдаете в стирку, получаете взамен новое. Форму и личные вещи стираете и чистите сами. А еще вот получите...» На стол легла металлическая бляшка. «Пропуск. Предъявляете на входе и выходе в школе и в общежитии. Артефакт». Последнее слово костелянша произнесла горделиво, подталкивая бляшку в мою сторону. «О!» Я протянула к ней руку, и тут же меня ударил маленький колкий разряд. «Ой!» «Запечатлялся», — довольно кивнула коварная женщина. «Теперь никто, кроме тебя, воспользоваться им не сможет. Приходить в общежитие не позже 10 вечера. Не шуметь, кавалеров не водить. Вопросы есть какие-нибудь?» «Да. Во сколько тут ужинают? Где можно посмотреть расписание? И можно ли выходить из школы в город?» «Ужин в 7, столовая в отдельном корпусе, выйдешь отсюда и налево второе здание. Выходить новичка можно только в сопровождении старших учеников. А расписанием? Наставника знаешь своего?» «Мэтр Далтон». «Тогда расписание найдешь в холле главного корпуса на стенде виталистов». Я уже и забыла, что так называют магов жизни. Поблагодарив мистерс Грин, я сложила все выданные стопки одежды и белья в одну и побрела наверх. Странные были ощущения. Открывать дверь своим ключом, выходить на улицу, чтобы поесть, и не знать никого вокруг. «Демоново кочерышка», как сказала бы Лиззи. Столовая оказалась совершенно не похожей на ту, что была в заведении Мэтрис Шульц. Обеденный зал намного больше и совсем не так уютен. Я отстояла длинную очередь, но мои худшие опасения не оправдались. Еда выглядела неплохо, даже выбор имелся, хотя и небольшой. Котлеты или рыба, рис или пюре из картофеля, отвар или компот. Я взяла свой поднос с ужином и окинула взглядом зал. Народу было много, но свободные столики еще оставались. К одному из них я и направилась. Но не успела осилить и третьей порции, как на мой стол опустился еще один поднос. «Привет, ты, наверное, тоже новенькая? Сидишь одна, ни с кем не общаешься. Не против, если я присоединюсь?» И, не дожидаясь ответа, на соседнее место уселась девушка. «Миловидная», — отметила я мельком. «Светловолосая, похожая на фарфоровую куколку, которая сидела у нас в каминном зале. Даже маленький ротик также чуть приоткрыт, словно от изумления». «Да, я только что приехала». «И как тебе здесь?» «Пока не поняла», — ответила я честно. «Зато я прекрасно поняла. Это кошмар какой-то. И школа, и комнаты, и еда». Девушка брезгливо покосилась на свои тарелки. «И вообще, раньше я училась в хорошей школе в Лиденбурге, а тут...» Она понизила голос до шепота. «Всякий сброд, ни манер, ни представления о приличиях. Кстати, я Ханна, давай дружить». Мне под нос подсунули маленькую крепкую ладошку с короткими, но тонкими пальчиками, которую я слегка пожала. «Эмма, очень приятно». «Ой, я так рада, что тебя встретила. Ты хоть выглядишь нормально». «Не как эти». Она быстро оглянулась по сторонам. «Сразу видно, что из приличной семьи». «Какой у тебя дар?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Жизни», — ответила Ханна с таким выражением, словно это единственный приличный вариант из всех имеющихся. «Третий с половиной уровень. А у тебя?» «Тоже, наверное». «Как это?» — захлопала глазами моя новая знакомая. Но тут ее осенило. «Ой, так это мы с тобой учиться будем? Кто твой наставник?» «Мэтр Далтон». «И у меня. Как я рада нашему знакомству!» А я вот что-то не в восторге. Покончив с ужином, мы вместе отправились в общежитие. А там оказалось, что моя новая знакомая не хочет идти в свою комнату, а полна решимости помочь разобрать мои вещи. Достойного повода отказаться от ее помощи я придумать не смогла, а потому имела счастье выслушать демонову уйму причитаний об убогости фасона и материала нашей формы, а также охи-ахи по поводу некоторых моих вещей. «Ах, прелесть, какой халатик! Где ты его купила? Мне срочно нужен такой же!» Когда Ханна все-таки ушла к себе, я почувствовала невероятное облегчение. Наконец-то я одна. И тут же усмехнулась. Надо же, а несколько часов назад я чуть не расплакалась по той же самой причине. Остаток вечера прошел вполне спокойно. Соседка моя так и не появилась. Я закончила разбирать вещи, сходила в душ, а по дороге познакомилась еще с двумя девушками, живущими на моем этаже. Знакомство, правда, из разряда «привет, привет», но лиха беда начала. Потом я немного почитала и легла спать, пытаясь представить, что сейчас делают мои родные. Кажется, тревоги минувшего дня дали себя знать, потому что завтрак я проспала. И, возможно, спала бы и до обеда, если бы в моей жизни не появилась Алисия. Сквозь пелену дремы я услышала, как в замочной скважине повернулся ключ, а затем дверь распахнулась, и в комнату вошла девушка. Довольно высокая, худая, но не хрупкая. В ней чувствовалась сила. Волны светло-рыжих волос едва закрывали уши. Черты лица резко выделялись, чуть прищуренные ореховые глаза скрывали насмешку. Девушка опустила чемодан, скинула туфли и накидку. «О, новая соседка? Ну, привет». «Привет». Я уселась на кровати и уставилась на нее ясным взором. Совенок из зоопарка в полдень, когда ему докучают посетители. Взгляд застывал то на ярких волосах, то на желтом платье революционной длины чуть ниже колена. «Ты, наверное, Алисия?» «Наверное», — усмехнулась девушка. «А ты, значит, Эмма. Эмма Дженкинс. Для чего ты решила уточнить я, словно тут новенькие Эммы табунами бродили?» «Ну и гораздо ты спать, Эмма Дженкинс. Вставай, а то обед проспишь». Алисия забралась на свою кровать с ногами и открыто рассматривала меня. «Богатенькая», — произнесла она наконец. «И откуда ты?» «Из окрестностей Брэдфорда». «И ты права, у моих опекунов хорошее производство. Денег нам вполне хватает». «Опекунов? А родители?» «Погибли. Давно уже». Мы немного помолчали. «Ну а мы люди простые, можно сказать, с улицы». В насмешливом голосе соседки слышался вызов. Светло-карие глаза смотрели с интересом. «Что, мол, на это скажешь?» «Рада с тобой познакомиться, Алисия», — сказала я от души. «И мои родители, и Маспа учили меня тому, что происхождение не главное, а воротить нос от тех, кому не повезло так, как тебе, — последнее дело». Девушка подошла к окну, и приоткрыла одну из створок. «Не против?» — снова не без ехидства спросила она меня. Я покачала головой. «Дар какой у тебя?» «Никто пока не в курсе. Почему-то захотелось рассказать все как есть. 2,5 уровня, но ни полюс, ни даже ось пока неизвестны». «Да ну!» Вот теперь в голосе Алисии Уилби прорезался настоящий интерес. «И куда тебя определили?» «К магам жизни. Наставник Мэтр Далтон». Девушка задумчиво хмыкнула и повернулась ко мне. «Если уж Далтон не вытащит из тебя зачатки дара, то можешь быть уверена, ты не виталист. Дотошнее его я в жизни никого не видела. Ладно, Соня, пойдем, отведу тебя в столовую, а то еще уснешь по дороге». И мы пошли на обед. По дороге то и дело приходилось останавливаться. Алисия приветствовала знакомых, с некоторыми шушукалась, с некоторыми спорила, а с одной девушкой обменялась такими солеными шуточками, что мне стало неловко. У входа в столовую мы столкнулись с группой парней. Один из них со светлой челкой, падающей на глаза, противно ухмыльнулся и крикнул в нашу сторону. «Смотрите, огневушка-поскакушка завела себе новую подружку! Отвали, Стэн, и не позорься, пора бы уже вылезти из песочницы!» — презрительно бросила Алисия и слегка подтолкнула меня в спину. «Пошли, мол». «Тебя тут все знают», — не смогла не отметить я, когда мы поднимались по лестнице. «О, да! Так чем нас сегодня покормят?» И мы пристроились в конец очереди, куда более длинной, чем вчера. Сегодня я ела за большим столом в окружении приятелей Алисии. Сквернословили некоторые из них ужасно, но ко мне отнеслись дружелюбно. Расспрашивали, давали советы, рассказывали разные забавные случаи и смеялись, когда я рассказывала о наших с Лиз проказах в школе Мэтрис Шульц. Ханну я тоже заметила. Она шла с подносом, думая, куда бы примоститься. Когда я махнула ей рукой, приглашая к нам, она с негодованием посмотрела на меня и прошла мимо. После обеда наши с Алисией пути ненадолго разошлись. У нее были свои дела, а мне нужно было взглянуть на расписание. В главном корпусе народу было чуть меньше, чем в столовой. Потолкавшись минут 10, я нашла, наконец, свое расписание и начала аккуратно переписывать его в тетрадь, когда меня вдруг очень невежливо схватили за локоть. «Виталисточка, значит? Ничего себе такая!» Передо мной стоял тот самый белобрысый Стэн. «Передай своей рыжей подружке, если будет выпендриваться, я ей это припомню». Дослушивать эту проникновенную речь я не стала. Молча отдернула руку и поспешила уйти. Прогулки ради я обошла почти всю территорию школы, кроме полигонов, и только после этого вернулась в общежитие. Завтра должны были начаться занятия, а сделать предстояло много. Например, привести в порядок форму. Даже в то небольшое зеркало, которое висело над умывальником, было видно, что она висит на мне, как на вешалке. Я крутилась, пытаясь понять, как исправить удручающее положение. Наконец, решила немного сузить платье в талии. Сказано — сделано. Небольшой дорожный набор для шитья был у меня с собой, и я взялась за работу. Когда я уже заканчивала, в комнату вошла Алисия. «Ух ты, богатенькие девочки сами ушивают себе платья?» — беззлобно осведомилась она. «Они еще не на то способны», — решила отшутиться я, перерезая нитку. «Сейчас посмотрим, что вышло». Примерка показала, что вышло чуть лучше, но до стандартов лиденбургской моды этому платью было так же далеко, как от меня до Брэдфорда пешком. «Да, серый явно не твой цвет», — прокомментировала Алисия. «Хотя я вообще еще не встречала тех, кому он был бы к лицу. Но если сделать защипы вот тут и вот тут, то сидеть будет неплохо». Я и глазом моргнуть не успела, как девушка выхватила пару булавок из набора и ловко подколола платье в нужных местах. Мне осталось только аккуратно снять платье и подшить. «И правда, так гораздо лучше», — вертелась я перед зеркалом полчаса спустя. «Спасибо тебе. С меня что-нибудь вкусненькое. Ну, когда смогу в город выбраться». «Заметана». Алисия улеглась на свою кровать и принялась листать журнал. Я тем временем собирала сумку на завтра, складывала тетради, автоперья, карандаши и прочие необходимые вещи. Затем села писать письма Ма и Лиз. Когда закончила, оказалось, что подошло время ужина, и мы снова пошли в столовую. Вставать завтра предстояло рано. Занятия начинались в 8 утра. Я немного переживала, что не услышу будильник, но Алисия меня успокоила. «Ничего, завтрашнего дня врубят звуковое оповещение по школе, подскочишь всем как миленькая». Успокоенная этим объяснением, я легла спать. Мой сон тревожен. Я сижу на берегу реки, то зачерпываю ладонью воду, то завороженно вглядываюсь в толщу воды, желая испытать то же чувство покоя, что и камни, лежащие на дне. Эти мысли пугают меня, но кажутся такими манящими. Я забываю о них в тот момент, когда мой друг, светловолосый водник, садится рядом. Всегда подтянутый, аккуратный, отмеченный той утонченной красотой, которая предполагает изнеженность, сейчас он не похож на себя. Льняные кудри в беспорядке, глаза уже сухие, но предательски красные, кулаки сжаты в бессильной злобе. Мне не нужно даже спрашивать, в чем дело. Причина всегда одна. Его мать неизлечимо больна, даже лучшие целители не дают надежды. А отец, сильнейший маг воды, тяготится таким положением и уже подыскивает себе новую жену. Снова слова друга доносятся до меня урывками. «Урод! Как можно? Прямо при ней! Ненавижу!» Мне тоже тяжело. Я знаю, что родные предлагали его отцу меня в качестве невесты и в который раз готова благодарить источник за то, что не наградил меня даром. Я беру друга за руку. Наши отражения в воде похожи на двух неприкаянных странников. «Рит, мы же никогда, никогда не станем такими, как они!» «Лучше сдохнуть!»